Глоссарий. Шаманы шурдов. Шурды с магическим даром. Чаще всего обладают даром некромантии. Лишь некоторые из шаманов могут касаться магии духов. Именно с помощью нее проводится обряд подчинения снежных сгархов. По сути, являются вождями племен. Квали. В грубом переводе с языка подгорного народа – леди, мисс, юная госпожа. Принятое вежливое обращение к незамужней особи женского пола. Подгорный народ. Так называют себя гномы. Но среди людей название не прижилось. За глаза гномов кличут коротышками или бородачами. Достаточно популярное словосочетание – скрытный народец. Гномы и правда отличаются большой скрытностью и не любят распространяться о внутреннем быте и ремесленных секретах. Костяной жезл шурдских шаманов. Из-за малой изученности никто толком не знает, какая магия содержится в жезлах и прочих магических предметов, созданных шурдами. Если судить по скупым записям в личной книге Кориса ван Исера, то можно предположить, что именно при помощи подобного артефакта было захвачено поселение ван Ферсис. Киртрассы. Нежить, созданная самим Тарисом. Внешне походит на обычных костяных пауков, но значительно превышает их по размеру и силе. Созданы из энергии и останков детей. Обладают способностью развиваться и обучаться. Подчиняются лишь самому Тарису, после его смерти – никому. Не видят разницы между людьми и шурдами, уничтожая и тех, и других. Безжалостно расправляются со своими младшими собратьями костяными пауками. Орден Привратников. Церковный орден, члены которого охраняют пограничную стену от нечисти и проверяют каждого, кто приходит со стороны Диких Земель. Авторитет Ордена Привратников особенно велик в пограничных городах и форпостах. Отличительный знак ордена – изображение ключа. Принадлежащие к ордену священники носят на поясах вырезанный из дерева ключ. Твердынь. Огромная крепость, замыкающая с собой проход через хребет каменного дракона. Крепость возведена подгорным народом по приказу самого Мизерана Милостивого. За всю историю своего существования Твердынь подверглась одной единственной осаде и после убийства легендарного защитника сдалась на милость победителя. Сейчас Твердынь находится на территории Диких Земель в нескольких лигах от пограничной стены. Стальной кулак. Имеет два значения. Первое. Название императорского корпуса тяжелых кирасиров. Единственное из всей имперской регулярной армии, кто подчиняется не командующему, а непосредственно самому императору. Помимо всего прочего, кирасиры являются личной охраной императора. В рядах кирасиров «Стальной кулак» служило много личностей, впоследствии вошедших в историю. За всю историю с момента создания корпуса кирасиры всегда оставались верны императору. Значение второе. Такое название император Мизерам дал второй крепости, желая показать свою милость и расположение к личному корпусу кирасиров. Из-за вспыхнувшего восстания крепость так никогда и не была достроена до конца. В настоящее время руины крепости являются составляющей пограничной стены. Защитник. Он же ненавистный. Он же убийца Тариса. Настоящее имя – Листер. Простолюдин. До начала восстания в западных провинциях служил в личной гвардии императора Мизерана. Находился на особом счету у императора. Однажды предотвратил покушение на владыку Мизерана. Навечно вошел в историю как человек, убивший Тариса Некроманта и как человек, командующий героической обороной твердыни от многократно превосходящих сил противника. Популярность защитника в народе весьма велика. Убийца Тариса. Смотри, защитник. Гримсхольд. Двуручный меч, выкованный подгорным народом специально для защитника. По легенде, погребен вместе с Листером в крепостной часовне Твердыни. Нити Мейстреллы. Подземное растение, ярко светящееся в темноте. По преданиям подгорного народа, первые ростки Мейстреллы принес сам Великий Отец, и с тех пор гномы с любовью растят этот божий дар, чтобы освещать свои подземные жилища. Мейстрелла не переносит солнечного света, и уже только поэтому Церковь Создателя запретила ее культивацию в людских городах и поселениях для тех гномов, что проживают в людских поселениях.